Глава 21. Рейнис прерывает затянувшееся молчание и подробно расспрашивает меня о произошедшем. Что я видела, слышала и даже чувствовала. Было ли что-то особенно меня удивившее, подозрительное или странное? Явно неудовлетворенный моими ответами, он переходит к событиям раньше. Где я была и с кем? Сколько времени провела на кухне? Входил ли туда кто-нибудь? Почему обратно пошла одна? По какому коридору шла? Встретила ли кого-то на своем пути? Я отвечаю на все вопросы, как могу. Невольно отмечаю, как профессионально он ведет допрос, будто для него это привычное дело. Вновь задумываясь о том, кем на самом деле являются эти трое драконов и какова их реальная власть. Картина произошедшего получается странной. По мнению драконов, преступник не хотел меня убивать, только лишь напугать. «Иначе», — с холодным спокойствием произносит Рейнис, «он пришел бы к вам с удавкой, а не с ножницами». На этих словах я невольно вздрагиваю. Грегор посылает сородичу убийственный взгляд, но Рейнис и бровью не ведет, продолжая допрос. Кажется, он лучшего мнения о моих нервах, чем даже я сама. «Кто мог знать, что по вечерам вы часто ходите на кухню?» Обращается он ко мне. «Кто?» Я называю имена, стараясь никого не пропустить. Несомненно, это слуги, что ужинают там. Фабио точно знала о дружбе с кухаркой. Возможно, господин Торн, мой начальник, Девон, секретарь ректора, и сам господин Аурен, очевидно. При этих словах я замечаю, что драконы быстро переглядываются. Они же не могут подозревать его, нет? Поэтому тогда не позвали? Бред. Все это... Какой это бред? Господин ректор не похож на преступника. У него нет и никогда не было девушки Архе. Вдруг вспоминаю я, пытаясь вспомнить, с чего я вообще решила, что он счастлив со своей женой-драконицей, и неожиданно не могу. Возможно, Кайда рассказывала мне об этом когда-то. Я уже ни в чем не уверена. Единственное доказательство — его собственные слова. Каков шанс, что именно господин Аурен тот, кого они ищут? Он часто выезжает в город и ночует там же, в своем особняке. Мог ли он встретить Алаю, например, случайно? Мог ли заприметить Делу в лавке белья? Вполне. Понимаю ее, но все еще не верю. Не хочу верить. Должно быть какое-то другое объяснение странной реакции драконов и тому, что его сюда не пригласили, хотя ситуация очень серьезная. А еще в том, как были искромсаны мои вещи, мне видится что-то глубоко личное. Боюсь признаваться себе в этом, но я чувствую сексуальный подтекст. Преступник мог бы выбрать платье, к примеру, но нет, пострадало исключительно нижнее белье. Если быть еще точнее, подаренное драконом. Как будто преступник был недоволен тем, что я приняла и носила его. Это осознание болезненно ноет сердце, предчувствуя беду. Я силой сжимаю пальцы на коленях, что не остается незамеченным Грегором. Сидя напротив, он прожигает меня тьмой своих глаз, ловит малейшие эмоции на лице, что я отчаянно пыталась скрыть, но не могла. Неверие, страх. Что теперь делать? Чего именно добивается преступник? Играет? И самое шоковое откровение. За мной охотится маньяк. Я невольно сжимаюсь на диване, чувствуя себя особенно маленькой и уязвимой. Но все. Хватит. Раздается резкое в тишине. Ашхар поднимается со своего места и возвышается надо мной, уверенный, властный, нерушимый, как скала. Дальше я сам. Обращается он к другим драконам. Те бросают на меня одинаково нечитаемые взгляды, заставляющие нервничать, и, коротко кивнув, один за другим покидают гостиную, оставляя нас одних, наедине, ночью. В прошлый раз меня спас ректор. Кто мне поможет на этот раз? В душе еще теплится слабая надежда на то, что Грегор сейчас отведет меня к Кайде или найдет другую комнату, где я буду теперь ночевать. Но она разбивается вдребезги, когда он переводит горящий взгляд на меня и жестко произносит. «Отныне ты будешь жить в этих покоях. Со мной». Мне хочется рассмеяться, горько, зло. Это все какой-то бред, думаю я. Мы пришли к тому, с чего, собственно, и начинали. Поднимаю глаза на дракона и встречаю ответный взгляд полной решимости. Но в глубине черной бездны мне вдруг чудится что-то еще. Болезненное, острое. Это невозможно, возражаю я. Чувство защищенности испаряется безвозвратно. Уверена, в академии найдется свободная комната с надежным замком. Нет. Одно слово, сказанное глухо и зло, дают мне понять, что обсуждать тут попросту нечего. Дракон уже все решил за меня. Впрочем, не он один. «Я не буду здесь жить», — твердо говорю я, поднимаясь с дивана. Пытаюсь хотя бы так быть с ним на равных и не смотреть, как несчастная загнанная в угол овца, но он все равно на две головы выше. Сейчас нас разделяют низкий стол и абсолютно противоположные желания. «Если в академии опасно, я просто уеду отсюда». Кажется, я зря это сказала. Взгляд дракона леденеет, силовые плети яростно хлещут пространство, едва не задевая меня. Вижу, как мужские челюсти плотно смыкаются, на скулах ходят желваки. Чувствую исходящую от дракона угрозу разъяренного хищника, но я лишь скидываю голову выше, не обращая внимания на сдавливающую боль в висках. Стою на месте, не собираюсь так просто сдаваться. В одно слитное, незаметное глазу движение Грегор перемахивает через стол и теперь угрожающе надвигается на меня. Я по инерции пячусь назад, пока под коленки не упирается диван. Как бы мне ни хотелось позорно сбежать, приходится сесть на него, чтобы оказаться подальше от дракона и снова играть в спокойствие, хотя меня уже порядком достала эта игра. Дракон подходит вплотную и нарочито медленно наклоняется надо мной. Я вжимаюсь в мягкую спинку, и мысль с визгом сбежать уже не кажется мне столь абсурдной. Настолько он зол, а еще не могу не думать о том, что раз за разом наши встречи наедине оканчиваются одним. Я оказываюсь полностью в его власти, вынужденная подчиниться. И осознание этого отзывается в душе протестом и болью. Мягкое бархатное сиденье прогибается, когда мужская ладонь ложится около моего бедра. Диван большой, и я пытаюсь сделать то единственное, что мне остается. Отодвинуться в другую сторону. Его опасная близость нервирует меня, делает уязвимой. Мне это не нравится, злит. Все зря. Дракон просто не дает ничего сделать, предугадывая все шаги наперед. Вторая ладонь ложится с другой стороны, заключая меня в капкан сильных мужских рук. Вновь чувствую его запах. Он щекочет ноздри ледяной мятой и цитрусом, будоражит мускусными нотками и пьянит. Спина, по ощущениям, уже продавила спинку дивана. Настолько я в нее сжалась, но это не помогает. Черные глаза дракона мерцают из-под длинных ресниц, смотрят прямо на меня. Я готова признать, есть в этом что-то завораживающее, какая-то древняя, мощная магия, доступная только им. Пытаюсь выбраться из этого омута колдовских нечеловеческих глаз с вертикальным зрачком и понимаю, что снова проигрываю. От этого хищника просто так не уйти. «Тебя и на шаг нельзя отпустить», — цедит дракон. «Сначала тебя пытаются трахнуть, потом убить. Останешься здесь и будешь делать, что я говорю, если хочешь жить», — произносит Грегор угрожающе и с нажимом. «Это ясно, Тиль?» Одновременно с этим дракон медленно ведет большим пальцем по моей нижней губе, сминая ее. На стыке грубости и нежности это чертовски порочно. Вижу пристальный жадный взгляд, чисто мужской. Чувствую сгущающееся в воздухе напряжение и возбуждение. Пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации и не нахожу его. Никакого. Жить с ним в его покоях, пусть даже ради безопасности, да я уже сегодня ночью окажусь в его постели, и он явно не будет там просто спать. Возможно, мы вообще не дойдем до нее, оставшись на этом диване. Если я соглашусь. Представляю себе яркую картину следующих дней, как я вновь хожу на завтраки, обеды и ужины, а он открыто заявляет на меня свои права, при всех, и самодовольно усмехается, демонстрируя, как охотничий трофей. Перед глазами вижу лица тех, кто поддерживал меня, Кайды, господина Аурона, даже Фабио, и понимаю, что просто не смогу так. Дракон, очевидно, все еще ожидает моего ответа и недоволен задержкой, судя по опасно сузившимся глазам. «Да, сижу я, пытаясь вырваться из его хватки. Мне все предельно ясно». «Прекрасно». Грегор, кажется, и не сомневается в моем правильном ответе. «Купальня находится там». Он кивает головой в сторону неприметной двери, а после медленно, порочно усмехается. «Где спальня, ты уже знаешь». Сказано с предвкушением, и у меня больше не остается сомнений, как именно он собирается провести эту ночь. Уже через 10 минут я сижу в мраморном бассейне, наполненном водой. В купальню я сбежала с одной единственной целью – оказаться подальше от дракона и что-то придумать. Здесь, в просторном помещении, обставленном по-королевски, у меня есть хоть какое-то ощущение спокойствия и свободы. Жаль лишь, что иллюзорное. Я ныряю с головой в прозрачную воду и какое-то время нахожусь под ней, прислушиваясь к своим ощущениям. Кажется, успокоительный отвар драконов сделал свое черное дело. Сейчас я, на удивление, спокойно воспринимаю то, что должно вот-вот произойти. Пытаюсь найти в себе отголоски паники, смятения, ужаса и не нахожу. Может, это и к лучшему? Думаю я, выныривая на поверхность. Эмоции мне будут только мешать. Я все еще отчаянно пытаюсь найти выход и переиграть дракона, перебирая в уме возможные варианты один за другим. Проблема в том, что их очень мало. Завернутое в широкое полотенце, я рассматриваю в огромном зеркале на стене свое бледное лицо. Яркими на нем остаются только сапфирово-синие глаза и вишневые губы. И сине-черные волосы крупными волнами рассыпаются по голым плечам и спине. С горечью отмечаю, что действительно чем-то похожа на куклу. Красива ли я? Очевидно, что да. А еще беззащитна и, несомненно, глупа. Столько лет я пыталась избежать участи стать чьей-то архе, а в итоге почти ею стала. Тщательно продумывала план побега, но умудрилась встретить дракона снова. Вела себя тихо, как мышь, но чем-то заинтересовала преступника. Знать бы еще чем. На краю сознания мелькает какая-то важная мысль, но сознание ее отвергает как лишнюю сейчас. У меня есть проблемы поважнее. Я надеваю свою одежду и почти спокойно выхожу из купальни, туда, где меня уже ждет он, мой хозяин, дракон. Если я думаю, что Грегор набросится на меня прямо у двери, то сильно ошибаюсь. Его вообще нет в гостиной, она абсолютно пуста. Некоторое время я стою немым столбом и не понимаю, что мне делать дальше. Все варианты событий, которые я просчитала в купальне, рассыпаются в прах. Что это? Снова игра? Или он ждет меня в спальне? В кровати, быть может, голый? Кажется, отголоски паники я в себе все же нахожу, потому что бросаю затравленный взгляд на дверь. А в следующее мгновение бросаюсь к ней и исступленно дергаю за ручку. Ожидаемо заперта. Черт, вот же гадство! Еще какое-то время стою, прислонившись к ней лбом и кусаю в волнении губы. Глубоко дышу и пытаюсь успокоиться. Жалею, что отвар не подействовал до конца, потому что мне откровенно страшно идти в логово зверя. Но я должна доиграть эту роль до конца. Память услужливо подбрасывает картинки двух предыдущих моих посещений спальни дракона. Я распластанная на кровати, сильное мужское тело, нависающее сверху, умелые пальцы и губы, ласкающие меня. Я не то чтобы набожна, но сейчас мне внезапно хочется помолиться. «Боги!» — шепчу я, медленно разворачиваясь и на негнущихся ногах двигаясь в сторону спальни. «Если вы есть, помогите мне!» Я так толком ничего и не придумала. Грегор находится в кресле у камина. Сидит, широко расставив ноги, и задумчиво смотрит на огонь. Черные глаза таинственно мерцают, ловя отблески пламени. Медленно крутит в длинных сильных пальцах бокал с янтарной жидкостью. Отблески пламени подсвечивают ее изнутри, играя на грани хрусталя, отчего кажется, что внутри стекла перетекает живой огонь. Серебристые волосы дракона свободно лежат на плечах и спине, рубашка расстегнута на мощной груди, приоткрывая вид налитые пластины мышц. Тени скользят по его красивому лицу, вычерчивая острые скулы, прямой нос и разлет темных бровей. Хищник выглядит довольным и расслабленным. Ведь добыча уже у него в логове, и на этот раз ей не уйти. Мое появление он замечает, но заговаривать не спешит. Наблюдает из-под полуопущенных ресниц. Я тоже молчу. Очевидно, что тяну время и банально не знаю, что говорить. Одно я знаю точно. Так просто я ему не сдамся.